Но, — добавил он с горечью, — до сих пор не вернула. Она сказала, куда едет. Нет, нет. На какую-то секунду он замер и прислушался. Я слышал, как она поехала вниз по каньону. А мальчик поехал с ней? Да, сэр. Она заставила его поехать. А он не хотел? Нет, нет. Он яростно замотал головой, словно сам был мальчиком. Но она его заставила. А как же она это сделала? Она сказала, что ей, если он не поедет, то его заберет домовой. Потом взяла мальчика на руки, усадила на сиденье, и они вдвоем уехали. Я достал блокнот и ручку. Какая у тебя машина? Шевроле седан 1953 года. Она еще неплохо бегает. Цвет? Кое-где на ней остался ее старый синий цвет. Кое-где на ней красная грунтовка. Я начал ее перекрашивать, а потом свалилось много дел и регистрационный номер. Спросить лучше у матери. Здесь за всем следит она. Но не говорите ей то, что я вам рассказал, а? Он приложил палец к губам. Я вышел на кухню. Миссис Сноу стояла у газовой плиты, наливая кипяток в коричневый заварочный чайник. От пара у нее запотели очки, и когда я приблизился к ней, она в страхе обернулась, как застигнутый врасплох слепой. «Та девушка забрала машину вашего сына». Миссис Сноу с грохотом опустила чайник на плиту. «Я знала. Знала, что что-то натворит». «Дело не в этом, миссис Сноу. Если вы скажете мне номер машины, мы сможем объявить розыск». «Что будет Фредерику?» «Ничего не будет. Вы мне скажите номер. Простите, вы его скажете или нет?» Миссис Сноу порылась в ящике кухонного стола, нашла старую записную книжку в обложке из искусственной кожи и громко зачитала «ИКТ-447». Я записал номер, затем прошел в гостиную и поговорил с Келси. Миссис Бродхерст тяжело сидела в кресле качалки. Лицо ее раскраснелось, глаза были прикрыты. «Она что-нибудь пила?» — спросил я Келси. «Насколько я знаю, нет». Миссис Бродхерст глубоко вздохнула и сделала попытку подняться, но не смогла, и упала в кресло, которое от тяжести заскрипело. Из кухни вернулась миссис Сноу. Она осторожно несла поднос, на котором стоял коричневый заварочный чайник, молочник, сахарница, фарфоровая чашка с блюдцем, которая, оказалась от длительного употребления, протерлась чуть ли не насквозь. Она поставила поднос на столик рядом с креслом-качалкой и стала наливать чай в чашку. Как поднимается уровень чая в чашке, было видно сквозь ее стенки. Сделанной веселостью, одна женщина обратилась к другой. «Глоток чая всегда полезен, чтобы у вас не болело. Он освежит ум и придаст бодрости. Я помню, каким вы любите чай с молоком и сахаром, правильно?» Миссис Бродхерст хрипло ответила. «Вы очень добры». Она потянулась за чашкой. Ее руку водила из стороны в сторону. И она сбила с подноса чашку, опрокинула молочник в сахарницу. Миссис Сноу опустилась на колени и собрала осколки разбившейся чашки, словно это была какая-то церковная реликвия. Сбегав на кухню за полотенцем, она промокнула остатки чая с довольно потертого коврика. Келси ухватил побледневшую миссис Бродхерст за плечи и не дал ей упасть. «Кто ее лечит?» — спросил я миссис Сноу. «Доктор Джером. Хотите, я поищу телефон?» «Позвоните ему сами». «А как мне сказать, что случилось?» «Не знаю. Может быть, сердечный приступ. Возможно, есть смысл также вызвать скорую». Миссис Сноу на мгновение замерла, как будто отвечать ей больше было нечего, и прошла в кухню. Я услышал, как она набирает номер телефона. Я начал терять терпение. Главным для меня был пропавший ребенок, а он исчез уже давно. Я продиктовал Келси регистрационный номер старенькой машины садовника и предложил передать его всем полицейским постам. Он стал звонить шерифу. Я вышел из дома. Джин ходила взад-вперед по разбитой дорожке. Ее коротенькая юбочка и белые длинные ноги делали ее немножко похожей на Арлекина, словно этот печальный клоун вдруг оказался в бедняцком квартале под черным от дыма небом. Что же там может столько времени происходить? Я пересказал ей, что мне удалось узнать у садовника, добавив, что ее свекрови стало плохо. Она за всю жизнь ни разу не болела. Ну вот, а сейчас заболела. Мне кажется, основательно мы вызвали ей скорую. В этот момент я издали услышал, как она приближается. Звук усиливался, словно возникающий из глубины памяти пронзительный крик. «Что же мне теперь делать?» — спросила Джин, как будто скоро ехала за ней. «Отправляйтесь с миссис Бродхерст в больницу». «А вы куда?» «Я еще не знаю. Мне больше хочется ехать с вами». Я не очень понял, что она имела в виду. Да и сама она, я думаю, тоже. Я вручил ей свою визитную карточку и произнес годные на все случаи жизни слова: «Мы будем держать связь через моего секретаря-телефонистку. Она в любой момент должна знать, где вы находитесь». Примечание. В Соединенных Штатах существует служба секретарей-телефонисток, которые принимают сообщения для своих клиентов. Джин глядела на мою визитку так, словно она была на иностранном языке. «Вы прекращаете на меня работать, да?»